Электрический ток проводит спиртовый раствор йода, расплав парафина, расплав ацетата натрия, водный раствор глюкозы. Спирт, парафин и глюкоза – органические вещества, и они являются неэлектролитами. Йод в спирте тоже не диссоциирует на ионы, поэтому спиртовый раствор йода не проводит электрический ток. Ацетат натрия является солью, поэтому в растворе или в расплаве она диссоциирует на катион и анион и проводит электрический ток.